Глава 27. «Что ты наделал?» – ужаснулся умелец. Он почти всю жизнь просидел в лаборатории, разгадывая тайны природы, считая общение с офицерами корабля помехой в работе. Он никогда не принимал участия в наказании планет. Исследования были его уделом, да еще четкая работа всех систем корабля. И он не зря был умельцем. Каждый болтик и каждый рычажок корабля чувствовал он как живое существо. Все слушалось его и редко выходило из строя. Усовершенствовать что-нибудь на крейсере, будь то новая броня или двигатель Орлана, вот это жизнь, достойная человека. А все остальное, все, что происходило на крейсере, его не касалось. Слишком долго это его не касалось. «Что ты наделал?» «Нет, это не я. Это ты подтолкнул меня, умелец. И арбалет сделал случайный выстрел. Ах, как жаль, что ты убил оружейника». «Я неприметный». «Ну да ладно, ведь об этом никто не узнает». «Нет, неприметный, я не мог убить человека». «И все же убил, я понимаю, что это нечаянно. Вот и бунтаря убили нечаянно». «Нечаянно», – прошептал умелец. «Нечаянно. Нет, не нечаянно, все было закономерно. Я действительно виноват в их смерти». Я смолчал. Я старался ничего не замечать. Я заменил человеческое окружение машинами. Пусть все происходит так, как происходит. Мне ни до чего нет дела. Ведь я ни во что не вмешиваюсь. А оказалось, что не вмешиваться нельзя. Да что об этом говорить, умелец? Мы, конечно, совершали ошибки. Но тайну планеты... Ты не узнаешь ее, неприметный. А вдруг я не утерплю и расскажу, что ты убил оружейника? Рассказывай. Тебя будут судить. Тебя будет мучить совесть. Говорят, что это страшнее всего. Я уже осудил себя. И что же? Это больно? Больно, неприметный. А если я сделаю еще больней? Больнее уже нельзя. Посмотрим. Неприметный схватил даже не сопротивлявшегося умельца, подтащил его к стене, закрепил одну руку в клемме высокого напряжения, разорвал провод, ведущий к ней, чтобы не ударило током, зажал второй клеммой другую руку умельца, отошел на несколько шагов, огляделся, хорошо ли у него получилось, взял в руки плеть. «Тайну!» «Нет, неприметный». Плеть рассекла умельцу лицо. «Тайну!» «Нет». Плеть разорвала мундир на груди умельца. «Тайну!» «Нет». «Нет». «Нет». Неприметный остановился передохнуть. «Тебя обратит в пепел электрический ток, умелец. Послушай, ну зачем тебе тайна? А мне она так нужна. Еще не все потеряно. Я найду способ расправиться с планетой, только бы знать ее тайну. Сжалься, умелец. Сними с моей души гнет неведения. Что тебе, да и ей тоже. Скажи, она мертвая?» «Она живая, неприметный. Планетяне приглашали нас в гости. Они просили милости, а потом затаились. Тайну! Тайну! Тайну!» Взрыв близкого вулкана потряс остатки корабля. «Молодец, планета!» – прошептал умелец. «Представляю, что здесь будет через час». «Что?» – с надеждой спросил неприметный. «Расплавленный шар». «Это ведь от бомбард, правда? Мы ведь все-таки встряхнули ее!» «Нет, неприметный, это она сама. Я, пожалуй, раскрою тебе тайну планеты». «Давно бы так!» «Мало радости принесет тебе это. Планета обманула тебя. Вернее, она увернулась от твоих действий. Как жестоко ты просчитался!» «Мне бы только узнать тайну, а там...» «На планете существуют разумные планетяне. Они хотели принять нас с радостью и желанием, но мы тотчас же уничтожили их корабль. Уверяю тебя, неприметный, у них хватило бы средств уничтожить в ответ наш крейсер. Но они не могут убивать людей. Они просто забросили наш корабль в свое прошлое, когда на планете еще только зарождалась жизнь. Они хотели посмотреть, что мы будем делать. Если, не обнаружив планетян, спокойно улетим, ну что ж, далеко за пределами своей Солнечной системы они бы наверняка вернули нас в свое время. Но мы обстреляли планету из бомбард. Им наверняка пришлось здорово поработать, чтобы сгладить следы, оставленные нами. Планетяне перебросили нас в еще более далекое прошлое. И так случалось каждый раз, когда мы производили на планете какие-либо разрушения. Поэтому уменьшалось в воздухе количество кислорода. Поэтому убегал от тебя океан. Поэтому десятиклеточные организмы превратились в девятиклеточные. Поэтому менялся ландшафт, а сейчас вдруг ожили вулканы. Мы уходим все дальше и дальше в прошлое этой планеты. Ты понял, неприметный? Скоро здесь заплещется одна лишь раскаленная лава, а за стенами корабля наверняка уже нечем дышать. Не верю. Это так, неприметный. Они убили всех нас. Нет, это сделали мы сами. Ведь они только предоставили нас самим себе. Будь проклята эта планета. Я буду бороться с ней до конца. Поздно, неприметный. Поздно. Для тебя? Да. Неприметный соединил концы проводов и даже не взглянул, что там осталось между клеммами высокого напряжения. Хлеща плетью все, что попадалось под руку, неприметный бросился вон.